Нас возмутили услышанные по радио абсолютно спокойные голоса Маленкова и Берия, выступавших с трибуны Мавзолея на похоронах Сталина. Наши симпатии были на стороне третьего выступавшего, Молотова, который еле сдерживал рыдания. Те, кто считает, что со смертью Сталина сразу прорвалась плотина и резко изменилось сознание всех граждан Советского Союза, глубоко ошибаются. Процесс зародился, потом, говорится, пошел, но постепенно. И в этом была своя закономерность. Большинство моих соотечественников, и я среди них, понимала, что при всех трудностях, иногда даже перераставших в трагедии, было немало хорошего в жизни страны и народа. Впервые о негативных, трагических сторонах нашей истории было сказано на 20-м съезде партии, в речи Хрущева, которую не опубликовали, а зачитывали на собраниях коммунистов-комсомольцев. Для многих это прозвучало как гром среди ясного неба. Реакция большинства выражалась в возмущении по поводу скрытых от народа сторон жизни партии и страны и, естественно, в мучительном переосмыслении далеко, как оказалось, неоднозначной роли Сталина. Но в разговорах между собой мы нередко отдавали должное более сбалансированному документу китайской компартии о культе личности, хотя понимали, что на характер этого документа повлияло желание обойти критикой свой культ Мао Цзэдуна. Так или иначе, 20-й съезд нас раскрепостил и оказал сильное влияние на формирование мировоззрения моего поколения. Конечно, впоследствии решающее воздействие оказывали и другие события, но первым импульсом, заставившим мыслить по-иному, чем в прошлом, может считать 20-й съезд партии. Съездовское время застало меня в аспирантуре Московского государственного университета имени Ломоносова. 3 года, проведенные в ней, прошли в упорной работе. Аспирантура экономфака МГУ давала очень многое, отличную теоретическую подготовку. Учила работе с источниками, аналитическому осмыслению происходящего. Конечно, были там и профессора догматики, да где их в то время не было. Но что самое главное, общая обстановка в аспирантуре подталкивала к самостоятельному мышлению. Мы прошли в аспирантуре МГУ хорошую марксистскую школу. Позже многие из нас, я в том числе, не порываясь с марксизмом, стали отходить от представления о нем как о единственной науке, чуть не религии. Мы были хорошо теоретически подкованы, имели все основания считать, что нельзя с водой выплескивать ребенка. Конечно, марксистские постулаты не могут применяться вне времени и пространства. Но этот вывод ни в коей мере не относится к марксистской методологии, которая имеет историческую ценность. Коллектив аспирантов был очень дружный. Ходили все вместе в театр, совершали вылазки на природу. Дружба с некоторыми из них, в первую очередь со Степаном Арамаисовичем Ситаряном, прошла через всю жизнь. Выдающийся профессионал, он стал в 1980-е годы заместителем председателя Госплана, а затем зампредом Совета министров СССР. Большинство аспирантов были иногородними, но и москвичи проводили все время с нами, а часто и заночевывали в нашем общежитии МГУ в высотном здании на Ленинских горах. Мы стали его первыми поселенцами. Моим соседом по блоку, 2 6-метровые комнаты с общими удобствами, был китайский аспирант Джу Пэйсинь, скромный, деликатный, трудолюбивый. Он занимался с раннего утра и до ночи, умный парень.